Глава 35. Марка заметила рядом с выходом из торгового центра, подошла, тронула за рукав. Начальник обернулся ко мне, и глаза его широко распахнулись. Взгляд очень удивленный стал. «Рита, это ты?» «Да. Разве не узнаешь?» «Неожиданно. Ты совершенно сейчас на себя не похожа». Уже почти профессионально хлопнула новыми ресницами. «Пам!» «Ух, даже ветер немного поднялся». «Ой, да я просто причесалась. Так лучше?» «Не знаю, как сказать, ты просто другая». «Эй, я не понимаю, Марку нравится или нет. Рассматривает очень внимательно, взгляда не отрывает. Это, наверное, значит, что все-таки понравилось ему. Может, тогда, если все в порядке, поедем уже?» «Да, едем». Отмер Марк, взял меня за руку и в какой-то своей мрачной задумчивости повел в сторону дороги. «Что с ним такое?» Я рассчитывала хотя бы на один комплимент. Нелегко с этими гениями, не поймешь, что у них в голове. Только в машине додумалась поинтересоваться. А кто будет на семейном вечере? Родители, Богдан с женой. Наш дядя по папиной линии, женой и дочкой, и тетя, мамина старшая сестра. Ага. Скажи сразу, как кого зовут, попытаюсь запомнить, пока обстановка спокойная. Марк улыбнулся. Рита, тебе совершенно не о чем волноваться. Мы ведь не по-настоящему встречаемся, верно? Так что, что бы ни случилось, это тебя никак не затронет. Я еще не хочу тебя никак подставлять или поставить неловкое положение. Этого не будет, ты замечательная. Если бы я хоть немного в тебе сомневался, я бы не стал тебя туда звать. Шеф ободряюще сжал мою руку и не торопится отпускать. Наши пальцы переплелись, притихло. Это как-то совсем неуместно, но у меня опять в животе бабочки порхают. Нельзя же собственным начальником за ручки держаться, верно? Или это репетиция? В итоге мы приехали к большому частному кирпичному особняку. Оценив на глаз размеры дома, поняла, что в семье Суворовых любят простор. Стоило во дворе выйти из машины, и на Марка налетела большая белая пушистая собака. О, у пса настоящее собачье счастье. Скулит радостно счастливо. Напрыгивает на шефа, хвостом вертит так, что тот сейчас отвалится. Спешит, ластится. «Ну все, все, Аяк, спокойно», — фыркает Марк, уворачиваясь от бурных собачьих ласк. Пес так и норовит лизнуть моего начальника. «Аяк, знакомься, это Рита», — произнес Марк серьезно, когда бурная собачья радость немного поутихла. «Рита, это Аякс». Собака подошла ко мне и осторожно обнюхала протянутую ладонь. «А можно погладить?» Спрашиваю умоляюще. Руки так и тянутся потрогать это белое пушистое облако с черными глазами-бусинами. Конечно, можно. С удовольствием затискала тут же пушистика, а он и рад, вертится, руки лежит, игривый такой. Чистый восторг. Марк, а как эта порода называется? Самоед. Понравился? Он потрясающий. Если когда-нибудь куплю себе дом, то обязательно заведу такую собаку. Едва сдержалась, чтобы не поцеловать пёселю в нос. Мне губ накрашено нельзя. «Марк, ну наконец-то ты приехал!» Доносится до меня женский голос. Поднимаю взгляд вверх и вижу перед собой пару. Мужчина и женщина, взрослые. Судя по тому, как женщина обнимает Марка, это и есть его мама. Ой, как неловко. Я на столь ответственное мероприятие приехала и сразу расслабилась. А я к своей умилительной мордахой совершенно убил мою бдительность. Поспешно поднимаюсь с корточек. О, а мама у Марка не такая, как я себе представляла. Мне почему-то виделась этакая пожилая дама с жемчужным ожерельем на шее и манерно поджатыми губами. Ничего подобного. Современная моложавая женщина в кокетливом платьице с довольно смелой длиной подола, открывающей стройные длинные ноги. Светленькая, улыбчивая, волосы распущены. Шеф почти сразу представляет меня. Да, это и правда родители. Самый старший Суворов тоже хорош, видно, в кого братья породы пошли. Статный высокий мужчина, седые волосы зачесаны назад. Видно, что спортом занимается, подтянутый. Он напоминает пусть и стареющего, но гордого льва. Опять же, почему-то бывший профессор представлялся мне невысоким, пузатым мужчиной с лысиной. В общем, на первый взгляд, родители Марка мне понравились. «Ох, ну что же мы все на улице стоим, Риточка, проходите, пожалуйста, в дом». Очень вежливо и тепло зовет меня мама Марка, беря под руку. «Я заметила, вам Аякс понравился». «Да, у вас очень хорошая собака». «Он у нас любимец всей семьи, очень дружелюбный, но больше всех все равно любит Марка. души в нем не чает. Так всегда радуется его приезду. Жаль только, Марк редко к нам приезжает. В гости невозможно затащить». Арина Егоровна уже в доме сразу попросила называть ее просто Ариной. Показала, где ванная, похвалила мое платье и вообще. Она очень приветливая, даже слишком. Вообще никаких лишних вопросов не задает. Меня это прям напрягает. Я шла сюда почти как на войну. Ожидала каверзных вопросов и взглядов а-ля «Кто эта простолюдинка, покусившаяся на нашего золотого мальчика?» Но нет, ничего подобного. Только вырвавшись от говорливой, доброжелательной Арины к шефу, перевела дыхание. Подозрительно это все. «Рита, ты как, нормально?» спрашивает начальник меня на ушко и ободряюще приобнимает за талию. «Да, у тебя очень милые родители. Мама так прям очень-очень». «Я же говорил, что тебе нечего бояться». «А твоя мама всегда такая приветливая?» «Она вполне обычная. Но тебе старается понравиться, поэтому вела бы себя так, как бы ты ни выглядела и что бы ты ни говорила. Но все равно я вижу, что ты ей правда понравилась. Папу покорила сразу тем, что была в восторге от Аякса. Он очень любит собаку. Лично его дрессировал, сам с ним гуляет и невероятно балует». «Разве можно быть не в восторге от этой собаки? А почему твоя мама старается?» Марк хмыкнул. «Думаю, она уже не надеялась, что я когда-нибудь приведу в дом девушку для знакомства». «Почему?» — фыркнула. «Не может же твоя мама думать, что ты по парням?» «Нет, конечно. Но когда-то я по молодости пообещала ей в пылу спора, что никогда не заведу семью. Она знает, что если я что-то обещаю, то всегда выполняю». «Непонятно. А что такого плохого в том, чтобы обзавестись семьей?» «Давай я дома расскажу». «Это ждать тогда до завтра». Марк взглянул на меня как-то странно, но ничего не сказал. «Шеф ведь меня домой отвезет после вечера, верно?» Тягучую паузу нарушил радостный возглас Арины о том, что приехал Богдан. «Ну так себе радость, конечно. Любопытно будет посмотреть на его жену».